Вчера. 4:46. Мертвый плакал. На этот раз он не включил лампу, стоявшую у кровати. Не нашарил фломастер, чтобы добавить к надписям на стене мансарды на улице Деи Серпенти новую деталь. Он лежал молча, в темноте, пытаясь осмыслить то, что видел во сне. Выстроил в логическую цепочку последние штрихи картины, которая воссоздавалась каждую ночь. Картины того, что произошло в Праге в гостиничном номере. Разбитое стекло, три выстрела, левша. Расположив их в обратном порядке, наконец разгадал тайну. Последними словами Джеремии Смита были: «Граница между добром и злом — зеркало. Загляни в него и постигнешь истину». Вот почему он терпеть не может смотреться в зеркало. Два выстрела, один в него, другой в Девака. Но убийца не был левшой. Он отражался в зеркале. Первая пуля попала туда. Третьего не существовало. Они были вдвоем. Маркус догадался об этом после того, что случилось в отделении интенсивной терапии больницы Джемили, когда он выстрелил без малейших колебаний. Но уверенность пришла во сне, когда он снова увидел, чем все кончилось. Он не знал, зачем приехал в Прагу и почему там оказался его учитель. Не помнил, о чем они говорили и что сказали друг другу. Маркус знал одно. Несколько часов назад он убил Джеремию Смита. Но и прежде он совершил нечто подобное. Застрелил Девака. На рассвете дождь снова обрушился на Рим, очищая улицы от ночной тьмы. Маркус, блуждавший по улочкам квартала Риголо, укрылся под портиком, посмотрел на небо. Не похоже, что дождь скоро прекратится. Маркус поднял воротник плаща и отправился дальше. Дойдя до улицы Джулия, вошел в церковь. Он никогда здесь не был. Клементо назначил ему свидание в крипте. Спускаясь по каменным ступеням, Маркус вдруг понял, что это место особенное. Подземное кладбище, катакомбы. До того, как Наполеон своим декретом постановил, что из соображений гигиены мертвецов должно хоронить вдали от живых, при каждой церкви имелось кладбище. Но то, где сейчас находился Маркус, отличалось от прочих. Вся утварь, канделябры, украшения и скульптуры была сделана из человеческих костей. Прихожан, погружавших пальцы в святую воду, встречал вделанный в стену скелет. Кости были рассортированы в анатомическом порядке и аккуратно разложены по нишам. Тысячи и тысячи костей. Но место это производило не столько зловещее, сколько гротескное впечатление. Клименто, заложив руки за спину, склонился к надписи под грудой черепов. «Почему здесь?» Товарищ повернулся к нему. «Я прослушал сообщение, которое ты оставил вечером в голосовом почтовом ящике, и это место показалось мне наиболее подходящим». Маркус обвел рукой помещение. «Где мы?» «В конце 16-го столетия братство молитвы и смерти предприняло благочестивый труд. Оно поставило перед собой цель обеспечить достойное погребение безымянным телам, подобранным на улицах Рима или за чертою города, либо же выловленным из Тибра. Самоубийцам, жертвам разбоя или просто умершим от лишений, их сюда вместилось около 8 тысяч. Климента был чересчур спокоен. В послании Маркус вкратце рассказал о том, что произошло ночью, но товарища, казалось, вовсе не смутило такое завершение событий. «Почему, — спрашивается, — у меня складывается впечатление, будто тебе не интересно то, что я должен рассказать?» «Потому что мы уже обо всем узнали». Снисходительный тон взбесил Маркуса. «Кто? Ты говоришь «мы», но не хочешь открыть мне, кого имеешь в виду? Кто стоит над тобой? Я имею право знать!» «Ты же знаешь. Я не могу ответить, но они очень довольны тобой». Маркус расстроился. «Чем они довольны? Мне пришлось убить Джеремею. Лара пропала, и сегодня ночью, после года полной потери памяти, я восстановил мое первое воспоминание. Это я стрелял в Девока». Климента помолчал. «Один человек, приговоренный к смертной казни, сидит в тюрьме особого режима. Он запятнал себя ужасным преступлением и ждет исполнения приговора уже 20 лет. 5 лет назад у него обнаружили рак мозга. Опухоль удалили, но он потерял память. Ему пришлось все постигать заново. После операции он удивился, что сидит в камере, осужденный за преступление, которого не помнит. Уверяет, что теперь он другой человек, ничего общего не имеющий с убийцей, на счету у которого несколько жертв. Напротив того, клянется, что не способен отнять жизнь у кого бы то ни было. Он подал прошение о помиловании, утверждая, что иначе казнят невиновного. Психиатры полагают, что он искренне в этом убежден, а не притворяется, чтобы избежать смертного приговора. Но проблема в другом. Если индивидуум отвечает за свои действия, то где коренится вина? В теле? В душе? Либо в самосознании?» Внезапно Маркусу все стало ясно. «Вы знали, что я сотворил в Праге?» Климента кивнул. «Убив Девока, ты совершил смертный грех. Но раз ты не помнил этого, то и не мог исповедаться. А раз ты не исповедался, то не мог получить отпущение. Но по тем же самым причинам ты как будто бы его и не совершал. Вот почему тебя простили». «И поэтому ты все от меня скрывал?» «Что все время повторяют пенитенциарии?» Маркус вспомнил выученную наизусть литанию. «Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное. В краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Мы — стражи, призванные охранять эту границу. Но время от времени что-то прорывается в наш мир. Я должен изловить это и отправить обратно во мрак». «Опасно пребывать постоянно на этой линии. Некоторые пенитенциарии сделали роковой шаг. Тьма поглотила их, и они никогда не вернулись». «Ты хочешь сказать, то, что случилось с Джереми, случилось и со мной, прежде чем я потерял память?» «Не с тобой. С Девоком». Маркус онемел. «Это Девок принес пистолет в тот гостиничный номер. Ты просто разоружил его, пытался защищаться, вы боролись. Потом были сделаны выстрелы». «Откуда вы знаете, что случилось? Никого из вас там не было», — возразил Маркус. «Перед тем, как ехать в Прагу, Девок исповедался. Смертный грех 785-34-15. Неподчинение приказу папы, измена церкви. Тогда он признался в том, что орден пенитенциариев продолжает подпольно существовать. Наверное, он уже заподозрил неладное, В архив кто-то проник, 4 девушки похищены и зарезаны, следствие все время направляется по ложному пути. Отец Девок начал приглядываться к своим людям. «Сколько всего пенитенциариев?» Климент вздохнул. «Мы этого не знаем, но надеемся, что рано или поздно кто-то еще обнаружит себя. Во время исповеди Девок не захотел назвать имена, сказал только: «Я совершил ошибку и должен ее исправить». «Зачем он пришел ко мне?» «Предположим, что он хотел всех вас убить, начиная с тебя». Маркус представил себе ход событий, но поверить до конца не мог. «Девок хотел меня убить?» Климента положил ему руку на плечо. «Мне очень жаль. Я надеялся, что ты никогда об этом не узнаешь». Маркус вгляделся в пустые глазницы одного из множества черепов, нагроможденных в крипте. Кем был этот человек? Как его звали? Как он выглядел? Любил ли его кто-нибудь? Как он умер и почему? Добрым он был или злым? Такими вопросами кто-то мог бы задаваться, если бы Девоку удалось его убить. Ведь он, как все пенитенциарии, оставался безликим. «Я не существую». Перед смертью Джеремия Смит сказал: «Чем больше зла я совершал, тем успешнее его обнаруживал. Я спрашиваю себя, почему я не помню голоса моей матери, зато прекрасно знаю, как обнаружить зло? Почему забыл обо всем, кроме моего таланта? Являются ли добро и зло врожденными для каждого из нас, или зависят от того, как складывается жизнь?» Маркус поднял взгляд на товарища. «Какой я человек? Добрый или злой?» «Теперь ты знаешь, что совершил смертный грех, убив Девока, а потом Джеремию. В этом ты должен исповедаться и выслушать приговор судилища душ. Но я уверен, что ты получишь отпущение, ведь когда имеешь дело со злом, случается запятнать себя». «А Лара? Джеремия унес с собой эту тайну. Что станется с бедной девушкой?» «Твоя задача на этом кончается, Маркус». «Она беременна». «Мы не в силах спасти ее». «И у ее ребенка не будет ни единственного шанса». «Нет, я не могу это принять». «Взгляни на это место». Климента показал на груды костей. «Оно порождено состраданием, желанием предоставить христианское погребение человеку без имени, независимо от того, кем он был и что совершил за время своего земного существования. Я пожелал встретиться с тобой здесь, чтобы ты испытал хоть немного сострадания к самому себе. Лара умрет, но не по твоей вине. Так что перестань терзаться. Отпущение, которое дарует тебе судилище душ, не поможет, если сначала ты сам не отпустишь себе свои грехи». «Значит, теперь я свободен? Я не так это себе представлял. Думал, сильнее обрадуюсь». «У меня для тебя еще одно поручение», — улыбнулся Климента. «Может быть, от этого тебе станет легче?» Климента вручил ему архивную папку. Маркус взял ее и прочел на обложке S.G.294-21-12. «Ты не спас Лару. Но, может быть, еще получится спасти эту женщину». 9.02. Отделение интенсивной терапии представляло собой некую сюрреалистическую сцену. Полицейские и эксперты-криминалисты, как обычно, занимались съемкой, собирали улики, восстанавливая динамику бойни. Но все это происходило рядом с пациентами в коме, которых не так-то просто было сдвинуть с места. Никто не опасался, что они помешают расследованию, поэтому их оставили как есть. Вследствие чего Хотя это и с трудом поддавалось объяснению, агенты ходили на цыпочках, переговаривались полголоса, словно боясь кого-нибудь разбудить. Сидя в коридоре на стуле и наблюдая за коллегами, Сандра качала головой и спрашивала себя, только ли ей это кажется верхом идиотизма. Врачи настаивали на дальнейшем обследовании, но она отказалась под расписку. Не то чтобы она чувствовала себя хорошо, но хотелось вернуться в Милан, зажить своей жизнью, попробовать начать все сначала. Маркус, пришло на память имя пенитенциария со шрамом на виске. Вот бы поговорить с ним еще раз, попытаться понять. Когда Сандра задыхалась, пенитенциарий крепко стиснул ее, вселяя мужество, помогая выстоять. Джеремию Смита вынесли в черном мешке для трупов. Процессия прошла мимо Сандры, и она обнаружила, что ничего не чувствует по отношению к этому человеку. Ночью она на себе испытала, что такое смерть. Этого оказалось достаточно, чтобы избавиться от ненависти, обиды, желания отомстить. Потому что в те минуты она ощутила, как близко Давид. Моника вытащила ее с того света своим умением и отвагой. Потом вызвала полицию, взяв на себя роль Маркуса и его вину. Она призналась, что выстрелила в Джеремию. Додумалась стереть отпечатки пальцев с пистолета и оставить свои. Не месть, а законная самозащита. По всей видимости, ей поверят. Сандра увидела, как она идет по коридору, выдержав очередной допрос. Моника не казалась изнуренной, наоборот. Весело подмигнула Сандре. «Ну, как ты?» «Хорошо», — ответила Сандра, прочищая горло. Голос еще звучал хрипло из-за трубки, которую вставляли ей в горло, и болели все мышцы. Но, по крайней мере, прошло ужасное ощущение паралича. Анестезиолог помог ей постепенно избавиться от воздействия сукцинилхолина. Она словно воскресла. «Если не ошибаюсь, твой отец говорил, что оплеухи тоже помогают расти». Обе рассмеялись. После своего обычного вечернего визита Моника вернулась в отделение интенсивной терапии чисто случайно. Сандра не спрашивала, почему, но Моника сама призналась, что не знает, какая сила ее подтолкнула. «Может быть, наш вечерний разговор? Трудно сказать». Сандра не знала, благодарит ли за счастливое совпадение ее или же судьбу, или кому-то еще, кто, взирая сверху, время от времени вмешивается и наводит порядок. Бог ли это, или ее муж, для Сандры не было разницы. Моника склонилась к Сандре, обняла ее. Слов не требовалось. Несколько мгновений длилось это объятие, потом Моника распрощалась, поцеловав Сандру в щеку. Та отвлеклась, провожая ее взглядом, и не заметила, как подошел комиссар Камуссо. «Вы молодец», — изрек он. Сандра посмотрела на него. Он был одет в синее с ног до головы. Пиджак, брюки, рубашка и галстук одинакового цвета. Можно было биться об заклад, что и носки подобраны в тон. Исключение составляли только белые мокасины. Если бы не туфли и голова, Камуссо слился бы с мебелью и стенами отделения интенсивной терапии, стал бы невидимым, будто хамелеон. «Я говорил с вашим шефом, инспектором Де Микелисом. Он едет за вами из Милана». «Нет, черт возьми, почему вы его не остановили? Я собиралась уезжать сегодня вечером». «Он рассказал мне замечательную историю о вас». Сандра струхнула. «Насколько можно судить, вы были правы, агент Вега. Поздравляю!» Она оторопела. «В чем права?» той истории, насчет газовой плитки и угарного газа. Муж застрелил жену и сына, выйдя из душа, потом вернулся в ванну и потерял сознание, ударился головой и скончался. Дело изложено отлично, однако неясно, чем все завершилось. Значит, судмедэксперт согласился с моим предположением? Не только согласился, но и подтвердил. Сандре не верилось. Тут, конечно, уже ничего не исправишь, но правда всегда утешает. Как и в случае с Давидом, подумалось ей, теперь, зная, кто убил мужа, она сбросила с себя бремя, да и Давиду могла позволить уйти. Вам известно, что во всех отделениях клиники установлены камеры слежения? Камуса задал вопрос неожиданно, будто наобум. И Сандра похолодела. Об этом они не подумали. Версия событий, которую преподнесла Моника, а она подтвердила, находится под угрозой. Маркус находится под угрозой. И что, вам удалось просмотреть пленки? Комиссар скривился. Похоже, пост видеонаблюдения вышел из строя во время позавчерашней грозы. Так что нет никаких записей того, что здесь случилось. Не повезло, правда? Сандра старалась не выказать облегчения. Но Камусса приберег для нее еще кое-что. Вам, наверное, известно, что больница Джемили принадлежит Ватикану. Это была не случайная констатация факта. В ней таился намек, который Сандра решила проигнорировать. «Зачем вы мне об этом говорите?» Полицейский пожал плечами, искоса взглянул на нее, но не стал углубляться в тему. «Так, просто любопытно». Не дожидаясь продолжения, Сандра поднялась со стула. «Вы не могли бы попросить кого-нибудь отвезти меня в гостиницу?» «Я сам вас отвезу», — предложил Камуса. «Здесь мне больше нечего делать». Сандра скрыла разочарование под на редкость фальшивой улыбкой. «Хорошо, только сначала мне нужно заехать еще в одно место». У комиссара была старая ланча «Фульвия», которую он поддерживал в отличном состоянии. Когда Сандра села в машину, ей показалось, что она вернулась в прошлое. Внутри пахло так, будто автомобиль только что вышел из салона. Дождь лил не переставая, но корпус выглядел невероятно чистым. Камусса подвез Сандру по адресу, который та указала. По дороге слушали радиостанцию, которая передавала только хиты 60-х. Они ехали по улице Винета, и Сандре показалось, будто она попала в эпоху, когда снималась «Сладкая жизнь». Ностальгическое турне завершилось у дома, где располагалась гостевая квартира Интерпола. Поднимаясь по лестнице, Сандра от всего сердца надеялась встретить Шалбера. Она не была уверена, что найдет его здесь, но попробовать стоило. Ей столько нужно было ему рассказать, а главное, Сандра ожидала, что и он что-нибудь доскажет, к примеру, что рад ее чудесному избавлению, хотя и глупо было с ее стороны исчезать бесследно. Если бы вечером он отправился за ней в больницу Джемили, все могло бы повернуться по-другому. Шалбер в конечном итоге просто пытался ее защитить. Но больше всего Сандра хотела от него услышать, что, возможно, было бы здорово встретиться еще раз. Они любили друг друга, ей было хорошо. Сандра не хотела его терять. Сама себе в этом, не признаваясь, Сандра начинала влюбляться. Дойдя до площадки, она увидела, что дверь открыта. Полная надежды, без колебаний переступила порог. Услышала на кухне какой-то шум и направилась туда. Но, войдя, обнаружила там совершенно другого мужчину в синем элегантном костюме. «Привет!» — только удалось ей выдавить из себя. Мужчина уставился на нее в изумлении. «Вы пришли одна, без супруга?» Сандра не поняла, но попыталась тотчас же разъяснить недоразумение. «По правде говоря, я ищу Томаса Шалбера». Мужчина задумался. «Наверное, предыдущий жилец». «Думаю, он ваш коллега. Вы с ним знакомы?» «Насколько мне известно, продажей этой квартиры занимается только наше агентство. Но у нас нет сотрудника с таким именем». Сандра начинала понимать, хотя и не до конца. «Вы представляете агентство недвижимости?» «Вы разве не видели наше объявление на парадной двери?» — спросил мужчина елейным тоном. «Квартира выставлена на продажу». Сандра не знала, печалится ей или девица. «С какого времени?» Продавец совсем растерялся. «Уже полгода с лишним здесь никто не живет». Сандра не знала, что сказать. Перебирала в уме разные варианты, но не могла найти убедительного объяснения. Мужчина подошел к ней, заговорил любезно. «Я ждал покупателей, но если вы тоже хотите осмотреть квартиру...» «Нет, спасибо», — ответила Сандра. «Я ошиблась, извините». Она повернулась, чтобы уйти, но продавец настаивал. «Если вам не нравится мебель, не обязательно ее брать, мы можем снизить цену». Сандра сбежала по лестнице так быстро, что на первом этаже пришлось опереться о стену. Закружилась голова. Постояв так несколько минут, она вышла на улицу и села в машину Камусса. «А чего вы так побледнели? Хотите, отвезу вас обратно в больницу?» «Со мной все в порядке». Это было не так. Она разозлилась. Еще один обман Шалбера. Может быть, интерполовец лгал от начала до конца? А как же ночь, проведенная вместе? «Кого вы искали в этом доме?» — спросил комиссар. «Приятеля, который работает на Интерпол, но его там нет, и я не знаю, где он». «Я могу найти его, если хотите. Позвоню в их отделение в Риме. Я там всех знаю. Мне это не составит труда». Сандра почувствовала, что ей необходимо довести дело до конца. Не могла она вернуться в Милан, раздираемая сомнениями. Как знать, не испытывает ли Шалбер хотя бы в малейшей степени то же самое, что и она? «Позвоните. Это для меня важно». 13:55. Бруно Мартини укрылся в одном из гаражей, расположенных во дворе дома, где он жил. Мартини переоборудовал помещение в некое подобие мастерской. Он занимался мелким ремонтом. Чинил домашние электроприборы, но также и столярничал, и собирал механизмы. Когда Маркус увидел его за поднятой металлической шторкой, Мартини возился с мотором Веспы. Отец Аличи не заметил, как Маркус подошел. Дождь лился с неба плотными прямыми струями, напоминая театральный занавес, который раздвинулся только когда пенитенциарий оказался совсем близко. Мартини, стоявший на коленях возле мотоцикла, поднял взгляд и узнал его. «Чего вам еще от меня надо?» — огрызнулся он. Человек-гора развил сильную мускулатуру, чтобы выстоять перед превратностями жизни. Но исчезновение дочери выбило его из колеи. Задиристый характер — вот и вся защита, единственное, что поддерживало его. Поэтому Маркус его не осуждал. «Можно поговорить?» Мартини немного подумал. «Заходи. Ты весь промок». Маркус подошел ближе, а Мартини встал, вытирая руки о замасленную спецовку. «Я говорил с Камилой Роккой сегодня утром», — сообщил он. «Бедняжка совсем расстроена. Теперь она знает, что правосудие никогда не свершится». « Я пришел не за тем. Мне жаль. но я больше ничего не могу сделать для вас». «Иногда лучше не знать, что на самом деле произошло». Услышав такое от Мартини, Маркус изумился. И это отец, который неустанно разыскивал дочь, который нелегально приобрел оружие и, вопреки всем официальным инстанциям, провозгласил себя вершителем правосудия. Маркус даже усомнился, правильно ли он сделал, что пришел сюда. «А ты-то сам все еще хочешь узнать правду о том, что случилось с Аличи?» 3 года я ищу ее, будто она жива, и оплакиваю, считая мертвой». «Это не ответ», — возразил Маркус довольно резко, и ему показалось, что Мартини слегка потупил взгляд. «Знаешь, каково это, когда не можешь умереть? То есть продолжать жить насильно, словно ты бессмертен? Ты не думал, какое это наказание?» «Так вот, я не могу умереть, не выяснив, что случилось с Аличи. Я должен продолжать жить и мучиться». «Почему ты так себя ненавидишь?» 3 года назад я был заядлым курильщиком». Маркус не понимал, какая тут связь, но дал ему договорить. «В тот день в парке я отошел покурить, и Аличи тем временем пропала. Там и ее мать тоже гуляла. Но следить за девочкой должен был я. Я отец, это моя забота. А я отвлекся». Такой ответ Маркуса вполне устроил. Он сунул руку в карман и вытащил папочку, которую ему дал Клименте. S.G. 294-21-12. Открыл ее, вынул один лист. «Я кое-что сообщу тебе при одном условии. Ты не станешь у меня спрашивать, откуда я это знаю, и никому не скажешь, что узнал это от меня. Согласен?» Мартини ошеломленно взглянул на него. «Да, хорошо». В его голове появилась какая-то новая нотка, надежда. Маркус продолжал. «Предупреждаю, то, что ты услышишь, не утешит тебя. Ты к этому готов?» «Да», — сдавленно прошептал Мартини. Маркус приступил, стараясь быть как можно более деликатным. 3 года назад один мужчина похитил Аличи и увез ее за границу». «Как это?» «Это психопат. Он думает, что его умершая жена воплотилась в твоей дочери, поэтому он взял ее с собой». «Но тогда...» Мартини никак не мог поверить. «Да, она до сих пор жива». Глаза Мартини наполнились слезами. Казалось, человек-гора вот-вот рухнет. Маркус отдал ему листок, который держал в руке. «Здесь все необходимое для того, чтобы найти ее. Но пообещай, что не станешь искать в одиночку». «Обещаю». «Внизу записан телефон специалиста по розыску без вести пропавших, в особенности детей. Эта женщина обратилась к ней. Кажется, она хороший сыщик. Ее зовут Мила Васкес». Мартини взял листок и уставился в него, не зная, что сказать. «Теперь я, пожалуй, пойду». «Погоди!» Маркус остановился, но понял, что великан не в состоянии говорить. Грудь его сотрясалась от безмолвных рыданий. Маркус знал, какие мысли проносятся сейчас у Мартини в голове, и не все они посвящены Аличи. Впервые Маркус мог надеяться, что ему удастся вновь соединить распавшуюся семью. Жена, которая ушла из-за бурной реакции мужа на исчезновение дочери, вернется, а вместе с ней и другое дитя, и все они снова будут любить друг друга, как в прежние времена. «Не хочу, чтобы Камилла Рок об этом узнала», — заявил Мартини. «По крайней мере, не сейчас. Для нее будет ужасно узнать, что у Аличи еще есть надежда. А ее сын Филиппо не вернется никогда». Я и не собирался ей об этом сообщать. И потом, у нее как-никак есть семья. Мартини поднял голову и уставился на Маркуса в изумлении. «Какая семья? Муж бросил ее 2 года назад. Начал жизнь заново с другой женщиной, у них даже есть ребенок. Поэтому-то мы с ней и сошлись». Маркусу невольно припомнилась записка, которую он видел в доме Камиллы, прикрепленной к холодильнику магнитиком в форме краба. «Увидимся через 10 дней. Люблю тебя». Кто знает, сколько времени она провисела там. Но что-то еще не давало ему покоя, хотя он и сам не знал, что именно. «Я должен идти», — сказал он Мартини, и прежде чем тот успел его поблагодарить, повернулся и снова раздвинул полотнище дождя. Он ехал до Остии почти 2 часа. Движение замедлилось из-за ливня. Автобус остановился на набережной перед ротондой. Дальше Маркус пошел пешком. Малолитражка Камиллы Рокки не стояла на дорожке, ведущей к дому. Но Маркус помедлил немного под дождем, наблюдая за особнячком. Надо было убедиться, что там никого нет. Потом направился к входной двери и снова проник в дом. Со времени прошлого визита там ничего не изменилось. Обстановка в моряцком стиле, под ногами хрустит песок. Разве что кран над кухонной раковиной был плохо прикручен, из него капало. Но такие мелкие детали поглощала тишина, заглушал дождь, шуршащий за окнами. Маркус направился в спальню. На подушках разложены 2 пижамы. Нет, он не ошибся. Он все помнил правильно. 1 женская, 2 мужская. Безделушки на комоде и все прочее в таком же порядке. Зайдя сюда в первый раз, Маркус подумал, что такой незыблемый порядок спасает от страхов, от хаоса, порожденного исчезновением сына. Все расставлено по местам, нигде ни единого изъяна, аномалии, напомнил он себе, их-то и нужно искать. Улыбающийся Филиппа наблюдал за ним с комода, как будто указывал путь. На тумбочке с той стороны кровати, где спала Камилла, стоял детский монитор, с помощью которого мать могла следить за тем, как спит ее новорожденное дитя. Это заставило Маркуса вспомнить о соседней комнате. Он переступил порог бывшей комнаты Филиппа, теперь разделенной на 2 равные части. Маркуса интересовало та, где стоял пеленальный столик. Высилась гора плюшевых игрушек и бросалась в глаза колыбель. «Где этот ребенок, которого я будто видел собственными глазами? Для чего эта мизансцена? Что за обман она призвана скрыть?» Маркус припомнил слова Бруно Мартини. «Муж бросил ее 2 года назад, начал жизнь заново с другой женщиной, и у них даже есть ребенок». На долю Камиллы выпало новое страдание. Мужчина, которого она избрала, которого полюбила, покинул ее. Но предательство заключалось не в том, что он стал жить с другой женщиной, а в том, что он подарил той другой ребенка, малыша, который заменил ему Филиппа. Настоящее страдание не в утрате ребенка, подумал Маркус, а в том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Но Камила Рокко хотела остаться матерью во что бы то ни стало. Додумавшись до правды, Маркус тотчас же обнаружил аномалию. На этот раз она не присутствовала, наоборот, касалась того, что отсутствовало. Возле колыбели не было детского монитора. Если приемник находился в комнате Камилы, то где был передатчик? Маркус вернулся, присел на супружескую постель рядом с тумбочкой. Потянулся к рукоятке монитора, включил прибор. Сплошной беспрерывный треск. Невнятный лепет тьмы. Маркус пригнулся, прислушался. Ничего. Поставил максимальную громкость. Шум помех заполнил комнату. Маркус ждал, напрягая слух. Протекали секунды, а он все измерял глубину этого моря шепотов, шелестов, надеясь найти малейшую вариацию, хоть какую-то ноту, отличающуюся от прочих. Потом он услышал. Что-то пробилось сквозь серую пыль, излетающую из динамиков. Звук иной природы, ритмичный, не искусственный, живой. Дыхание. Маркус схватил монитор и, держа его в руках, прошелся по особнячку в поисках источника сигнала. «Это не может быть далеко», — твердил он себе. «Такие приборы имеют радиус действия в несколько метров. Так где же?» Он распахнул все двери, проверил все комнаты, дошел до задней двери, и сквозь сетку от комаров перед ним предстала нечеткая картина запущенного сада и сарая, где хранились инструменты. Выходя, он прежде всего заметил, что соседние дома стоят поодаль, а участок окружен высокими соснами, словно ширмой. Места лучше не придумаешь. По гравиевой дорожке Маркус направился к строению из листового железа. Ноги разъезжались на гравии, насквозь промокшим. Струи дождя лупили без передышки, ветер задувал в лицо, словно все, что не есть темные силы, сговорившись, строили ему препоны. Но он все-таки дошел. На двери висел тяжелый замок. Маркус огляделся и тут же нашел то, что нужно. Чугунный колышек, вбитый в землю, к которому крепилась поливальная установка. Отложив монитор, он схватился за колышек обеими руками и, поднатужившись, вырвал его. Вернулся к двери и решительно, даже с какой-то яростью, начал срывать замок. Наконец стальная цепь соскочила. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Маркус, недолго думая, распахнул ее настежь. Тусклый дневной свет проник в тесную каморку, обнаружив плотный слой мусора и электрический обогреватель. Второй детский монитор стоял рядом с брошенным на пол матрасом, на который сверху была накидана куча тряпья, и в ней вдруг наметилось какое-то движение. «Лара!» — позвал Маркус и умолк, дожидаясь ответа. Ответа не было. И он позвал еще раз погромче. «Лара!» «Да!» — раздался полный недоверия голос. Маркус бросился к ней. Она лежала, скорчившись под заскорузлыми одеялами, изможденная, грязная. Она все же была жива. «Спокойно. Я пришел за тобой». «Помоги мне, пожалуйста», — взмолилась она со слезами, даже не осознавая, что ей уже помогают. Она все твердила и твердила эту фразу, даже когда Маркус взял ее на руки, вышел с ней вместе под дождь, пронес ее по гравиевой дорожке, и они вместе переступили порог особнячка. Тут Маркус остановился. В коридоре стояла Камила Рокко, промокшая насквозь. В руках она держала связку ключей и пакеты с покупками. Сотрудница социальной службы застыла, как вкопанная. «Он забрал ее для меня. Он сказал, что я могу оставить себе ее ребенка». Маркус понял, что она имеет в виду Джеремию Смита. Женщина пристально посмотрела на Маркуса, потом перевела взгляд на Лару. «Она его не хотела!» «Зло, единожды порожденное, порождает другое зло!» Слова Джеремии Смита. «Жизнь не пощадила Камиллу!» Но именно то, что она испытала, сделало ее такой. Она приняла дар монстра. Маркус даже понял, почему этой женщине удалось его обмануть. Она создала для себя параллельный мир, почитая его реальным. Она вела себя естественно, а не играла роль. Маркус продолжил путь, прошел мимо нее с Ларой на руках, не взглянув, не сказав ни слова, вырвал у нее из рук ключи от малолитражки. Камилла проводила их взглядом, потом опустилась на пол, бормотала себе под нос, еле слышно повторяя снова и снова одну и ту же фразу. «Она его не хотела». 22.56. Инспектор де Микелис скармливал монеты кофейному автомату. Сандра смотрела, как завороженная, насколько ловко это у него получается. Она и вообразить себе не могла, что так скоро вернется в больницу Джемили. Камусса позвонил час назад, когда она собирала чемодан перед тем, как оставить гостиницу и сесть на поезд до Милана вместе с шефом, который приехал за ней. Сандра сперва подумала, что у комиссара есть какие-то новости о Шалбере, но, заверив ее, что этим делом занимается Интерпол, Камусса сообщил о неожиданном повороте, какой напоследок приняло дело Джеремии Смита, после чего они с Демикелисом ринулись в больницу собственными глазами убедиться, что это правда. Лара жива. Ее нашли при неясных обстоятельствах. Студентка факультета архитектуры обнаружилась в малолитражке, оставленной на парковке возле торгового центра Порто-ди-Рома. В полицию поступил анонимный звонок. Информация пока была фрагментарной и не просачивалась за пределы отделения скорой помощи, куда Лару поместили для обследования. Сандра знала только, что комиссар Камусса со своими людьми отправился в Остию, чтобы произвести арест. Лара направила их по следу, а кроме того, подозрительный автомобиль был зарегистрирован по адресу, находящемуся в этом приморском городке. Сандра спрашивала себя, каким образом тут замешан Джеремия Смит, но была абсолютно убеждена, что дело распутал Маркус. «Да, это он. Он. Не иначе, как он». Девушка наверняка рассказала о таинственном спасителе со шрамом на виске, и не исключено, что следователям удастся выйти на пенитенциария. Сандра надеялась, что этого не случится. Едва только весть о чудесном избавлении распространилась, как СМИ осадили больницу. Журналисты, операторы, фотографы расположились в парке напротив. Родители Лары еще не приехали, с юга путь не близкий, а вот друзья начали потихоньку приходить, справляться о ее здоровье. Среди них Сандра узнала Кристиана Лорьери, ассистента по истории искусств, он же отец ребенка, которого Лара носит в чреве. Они обменялись взглядом, мимолетным, но более красноречивым, чем тысячи слов. Раз искусствовед явился сюда, значит, их беседа в университете пошла ему на пользу. До сих пор был предан гласности только один медицинский бюллетень. В нем скупо сообщалось, что студентка чувствует себя хорошо и плод тоже, несмотря на перенесенный стресс. Дуя на кофе в пластиковом стаканчике, де Микелис подошел к Сандре. «Тебе не кажется, что пора кое-что объяснить?» «Ты прав. Но предупреждаю, одного кофе тебе не хватит». «Ну и ладно. Все равно нам до утра не уехать, и сдается мне, что ночь придется коротать тут». Сандра взяла его за руку. «Я бы хотел поговорить об этой истории с другом, но не с полицейским. Ты как, согласен?» «Что, сыщики тебе разонравились?» — пошутил он. Но, видя, насколько Сандра серьезно, сменил тон. «Я не был рядом с тобой, когда погиб Давид. Самое меньшее, что я могу сейчас сделать, это выслушать тебя». Целых 2 часа без перерыва Сандра излагала свою историю человеку, чья высокая мораль всегда служила ей примером. Закончив, она почувствовала невероятное облегчение. «Пенитенциарий, ты сказала?» «Да», — подтвердила Сандра. «Неужели ты никогда о них не слышал?» Де Микелис пожал плечами. «В моей работе я столько всего навидался, что меня уже ничем не удивишь. Случалось, что дела распутывались путем подсказки или какого-то необъяснимого везения, но мне никогда не приходило в голову связать это с тем, что кто-то проводит следствие параллельно с полицией. Я верующий, ты знаешь. Мне нравится думать, что существует нечто иррациональное и в то же время прекрасное, на что я могу опереться, когда уже не в силах вынести той грязи, которую вижу каждый день». Де Микелис погладил ее по голове точно так же, как Маркус, перед тем, как исчезнуть из реанимационной палаты и из ее жизни. Из-за плеча инспектора Сандра увидела 2 мужчин в пиджаках и при галстуках. Они обратились к полицейскому, а тот, в свою очередь, указал на нее и де Микелиса. Те 2 подошли. «Вы Сандра Вега?» — спросил один из них. «Да, я», — подтвердила Сандра. «Можно с вами поговорить?» — спросил второй. — Разумеется. Они дали понять, что разговор конфиденциальный, и пока отходили в сторону, показали свои служебные удостоверения. — Мы из Интерпола. — В чем дело? — заговорил тот, что постарше. Днем комиссар Камусса позвонил нам и запросил информацию о нашем агенте, сославшись на то, что это нужно вам. «Имя агента Томас Шалбер. Вы подтверждаете, что знакомы с ним?» «Да». «Когда вы его видели в последний раз?» «Вчера». Агенты переглянулись. Потом молодой спросил. «Вы уверены?» Сандра начинала терять терпение. «Конечно, уверена». «И вы встречались вот с этим человеком?» Ей показали фотографию с удостоверения личности, и Сандра наклонилась, чтобы лучше рассмотреть. «Сходство есть, даже заметное, но я не знаю, кто этот человек». 2 снова переглянулись, на этот раз с тревогой. «Вы не могли бы описать человека, которого видели нашему специалисту по составлению фотороботов?» Сандре это надоело. Она хотела знать, что происходит. «Ладно, ребята, кто из вас скажет мне, в чем дело? Потому что я чего-то недопонимаю». Тот, что помоложе, взглядом спросил позволения у старшего. Тот кивнул, и молодой решился заговорить. «Когда Томас Шалбер в последний раз выходил с нами на связь, он работал под прикрытием». «Почему работал?» потому что он бесследно исчез. Вот уже больше года мы ничего о нем не знаем». Новость ошеломила Сандру. Она не знала, что думать. «Простите, но если человек на фотографии ваш агент, и вы не знаете, что с ним случилось, тогда с кем была знакома я?»